Глава 17. Мария приоткрыла дверь в Лизину комнату. «Он уехал», — сказала она. «Спасибо», — ответила Лиза, натянув на голову одеяло. «Вот и все. Я свободна. Только почему мне так плохо? Я же хотела этого. А, ну да, бойся своих желаний». Лиза быстро уснула, и это было спасением. Думать о том, что с ней случилось, о Лёшке, о самом кошмарном Новом годе в ее жизни, совсем не хотелось. «Сама виновата», — твердила она, — «сама. Знала ведь, видела, почти каждую минуту ощущала, что не пара мы, не попутчики и не спутники, а так. Случайные знакомые, у которых совсем мало общего. Да что там мало? Ничего. Но кроме того, что уж точно не причина для долгой совместной супружеской жизни. А еще самое гнусное — стесняться своего спутника, краснеть за него, поправлять его, быть им недовольной и жить в постоянном нервном напряжении. Лешку ей было не жаль. Странно, но о нем она не переживала. Знала, каким успехом он пользуется у местных девиц, каким завидным является женихом. Да забудет он ее, тут же забудет, закрутит новый роман и... Поминай, как звали. Да и что мужиков жалеть? Лиза вспомнила дымчика, и у нее от обиды перехватило горло. А наутро ей стало плохо. Разболелось горло, и начался сухой, дерущий глотку кашель. Поднялась температура. Голова раскалывалась на миллион острых осколков. Опасно. — думала она. — Это очень опасно. Грипп на первом триместре беременности — это неплохо, а очень плохо. Надо позвонить Елене Николаевне, спросить совета. Но доползти до телефона не было сил. Лиза встала с кровати и тут же плюхнулась обратно. Нет, сил нет. Кружится голова. А упасть и разбиться — это еще хуже. Следом заболела Мария, а за ней Анюта. Лазарет. Теперь, когда Лизе чуть-чуть полегчало, и она уже могла вскипятить молоко для дочки и налить чай Марии, она подолгу застывала у окна и смотрела на белую от снега улицу. Что делать? Как быть? Как я смогу это вытянуть? Анька, Мария, ребенок. А осложнения после такой болезни? Могут ли они не задеть малыша? Елена Николаевна сказала, что могут, всякое бывает. А у самых здоровых и дисциплинированных роженец разве не бывает детей с отклонениями? Бывают. Еще как бывают. И все же было страшно. Но не родов боялась Лиза и даже не того, что будет дальше. Боялась она двух вещей. Больного ребенка и того, что не сможет его полюбить. Вдруг он будет копией Лешки. Боже! «О чем я думаю? Какой стыд!» Лиза мотнула головой. «В конце концов, он ребенок, ни в чем не виноват. Это она дел наворотила, а значит, и отвечает тоже ей». Когда Лиза сказала Марии, та промолчала, только вздохнула громко. Так Мария и дальше себя вела, молчала и вздыхала. Ждала, чем дело кончится. Кажется, для нее все было предельно просто и ясно. Какой ребенок? Да от кого? Рожать второго в нашей ситуации? Пыталась подслушать разговоры Лизы с заведующей. Но понятного было мало. Да и что ей предложит бездетная одинокая баба? Конечно, рожать. Вот как воркуют по часу подружки. Мария ревновала дочь к Елене Николаевне, но молчала и молчала, ни слова. Понимала, скажи она что-то, и тут же вспыхнет скандал. Кто она для нее? Пустое место. Может, прервать? В очередном разговоре осторожно спросила Елену Николаевну Лиза. Мне так страшно. Посмотри на меня, сухо ответила Елена Николаевна. И все встанет на свои места. Я поняла. Вздохнула Лиза. Немного отпустила и захотелось на улицу. Выйти во двор и подставить лицо медленно падающему мягкому снегу, проглотить пару снежинок, надышаться, нахлебаться свежего зимнего воздуха. Да и молока надо купить, вспомнила Лиза. И свежего хлеба. Все под ели, ничего не осталось. Лиза оделась и вышла из квартиры. Ноги еще дрожали, голова кружилась. «Я справлюсь», — твердила она. «Я совсем справлюсь. Я сильная, отважная. И все у меня будет хорошо». Она открыла тяжелую подъездную дверь и осторожно ступила на землю. Было удивительно тепло и влажно. Медленно кружились снежинки, и Лиза, закрыв глаза, подняла кверху лицо. Через пару минут лицо стало мокрым, и она улыбнулась. Смахнув влагу с лица, медленно пошла в сторону магазина. Настроение у нее было прекрасным. Так бывает всегда, когда человек принимает решение. До молочного было минут 10. Вот он. На улице вьется хвост, значит, что-то дают. Может, глазированные сырки, — подумала Лиза. Это было бы отлично. Анюта их обожает. И Лиза прибавила шагу. Растянулась она у самого магазина. Упала навзничь, ударившись и спиной, и плечом, и бедром, и головой. Вязаный берет отлетел в сторону. Очередь заохала, закудахтала, загомонила. Лизу бросились поднимать. А Лиза плакала громко, навзрыд, подвывая и вскрикивая. «Сломала что?» Над ней наклонилась пожилая женщина. «Болит? Может, скорую?» «Скорую!» Захлебываясь от слез, согласилась Лиза. «Пожалуйста, вызовите скорую! Я вас умоляю!» Скорая приехала быстро. Лизу аккуратно положили на носилки. Она больше не плакала, только скулила, как раненый зверек, так что с трудом смогла произнести адрес родной больницы. «Я там работаю», — добавила она умоляющим голосом. «Коллега», — усмехнулся молодой врач. Лиза кивнула и отвернулась. Живот горел огнем. Ей было все понятно, она все-таки врач. Но оставалась крохотная надежда. А вдруг? Бывают же чудеса. Только теперь она поняла, как дорог ей этот ребенок. Какой же она была дурой! Как она могла допускать дурные мысли? Сглазила! Сглазила! Разве можно? В эти минуты, качаясь на носилках, чувствуя, как выкручивает нутро, Лиза ненавидела весь мир. И себя, и нелепого Лешку, и подлого Дымчика, и предательницу мать, и стерву Ритку. Но себя, конечно, больше всех. Чудо, увы, не случилось. Когда Лиза открыла глаза, возле кровати сидела Елена Николаевна. «Все еще будет, девочка, все еще будет», — вздохнула она. «Ты еще такая молодая». И она взяла Лизу за руку. Чтобы не разреветься, Лиза отвернулась к стене. Все было кончено. Можно, конечно, попытаться жить прежней жизнью, а можно и сдохнуть, — зло усмехнулась Лиза. «А что, вариант?» И тут же покачала головой. «Нет, нельзя. У нее есть Анюта, ее дочь, ее девочка, и она за нее отвечает». Продолжение следует. Текст читала Ксения Бржезовская.